Глава 13. Подготовка к войне. Халу потряхивала. Она старалась держаться браво, стояла с гордо поднятой головой, смотря в никуда, закусив нижнюю губу, чего не замечала. Место, где начнется ближайший прорыв, я уже обнаружил и выстроил отряд так, чтобы мы с Халой выступили клином, который будет уничтожать духов. В идеале до Рязана с Каей они не должны добраться. Те стояли в 5 шагах от нас, чтобы не мешались под ногами и чтобы случайно не врезаться в них. А то мало ли, как ситуация сложится. «Рано», — тихо сказала Хала. «А если у меня не получится?» «Тогда будет в разы тяжелее». «Я же этого никогда не делала». «Сделаешь в первый раз, значит». «Но...» «Ты справишься», — сказал я успокаивающе. «Тем более, когда еще представится шанс доказать всем, что ты талантлива?» Хала от природы обладала большим запасом энергии. Я только сейчас ее догонять начал. При этом контроль у нее был минимальным. Как я узнал, особенность их семьи. Дури много, из-за чего с ней трудно справиться. Проблему решали с малых лет, но девчонкой никто не занимался, не воспринимая ее как будущую воительницу. Чего она сама встала на этот путь — отдельная загадка. Ее семья упорно делала вид, что Халы не существует. Ни разу никто не подошел ко мне, чтобы спросить, какого сурха мы общаемся. Специями ее тоже не снабжали. Учить и поныне отказывались. Девчонка с потенциалом и дурным характером оказалась предоставлена сама себе. Ну, почти. Все же на территорию семьи ее пускали, кормили, но дальше этого забота не распространялась. А зря такой талант пропадал. Пропадал, пока я его не подхватил. Времени прошло не так много, чтобы сделать из нее элитного воина. Это и не требовалось. Все упражнения, которые я ей давал, шли на развитие контроля. С моими подсказками Хала осваивала это семимильными шагами и сейчас вполне сносно научилась управлять своей энергией. Дальше оставалось научить ее вибрации и совместить несколько вещей: большой запас энергии, толчок и вибрацию. Похолодало. В который раз это ощущаю, но до сих пор привыкнуть не могу. Вдохнув, увидел, как из рта вырвалось облачко пара. «Скоро», — предупредил я девушку. «Рано. Мне страшно», — пискнула она. «Мне тоже». «Но...» «Представь, что духи — это Рязана, который лапал тебя за грудь». «Чего?» Хала посмотрела на меня, и я увидел, насколько бледна ее кожа. «Ты представь!» «А там видно будет». «Эрана, ты дурак!» — сказала она уже нормальным тоном, начав закипать. Я не знал, какой характер у других членов ее семьи, но проблемы Халы усугублялись еще и дурным нравом, что сейчас мне было на руку. Хала легко вспыхивает, и это легко направляется в нужную сторону. Пустая ночь началась не так, как в тот раз, когда мы ее с Рязана вдвоем встречали. Духи появились сразу в нескольких местах, большими группами. Я не растерялся. Пока ничего такого, на что меня одного не хватит. А раз так, то это идеальная ситуация для Халы. Чем-то это напоминало морской прибой. Волны выплеснули в реальности шапки пены. В первые секунды казалось, что это что-то единое, но по опыту я знал, что так выглядит стая духов. «Бей в пол силы», — сказал я Хале. «По счету. 3, 2...» Я замолчал, выжидая момент. «Бей!» С криком Хала сложила руки и вытолкнула энергию от себя. Вложила она не 50%, как сказал ей, а все 200. Вибрирующая волна разошлась в стороны от нас и накрыла всех духов разом. Те испарились за секунду, блестящие эссенции осыпались на землю. «Молодец, но не так старательно. Копи силы, ночь только начинается». «Кая!» — крикнул я девушке. «Твой выход!» «Я этого не видел». Но Кая создала несколько темных сгустков, и они полетели собирать эссенции. Удобно. Не надо подставляться, рисковать, тратить на сбор время. Раз, и они перемещаются в мешок Кая. «Формируется следующая волна. Готовься», — предупредил я Халу спустя пару минут. Сам же прислушался к проклятию внутри себя. Оно пульсировало и набирало силу. С темным герцогом был уговор. Когда проклятие проявит себя, его будет проще уничтожить. Чем старик и займется. Как-никак, ему это тоже выгодно. Я подозревал, что он изначально мог уничтожить эту штуку, но решил воспользоваться ситуацией, чтобы продвинуть меня по пустому пути. Был вариант отказаться от набранных эссенций, но это означало бы открытую конфронтацию со стариком, чего допускать нельзя. Да и что-то мне подсказывает, что сам факт нахождения здесь способствует плану старика. Отказывайся или нет, я уже ввязался. А что если... Додумать мысль не успел. Новая волна духов оформилась и полетела в нашу сторону. На 30%. 3, 2... Бей. Хала снова справилась. Выпустила процентов 40. Проценты эти были условны. Мы так обозначали некий стандарт, который она могла потянуть. То, что выше, это перенапряжение, а то, что ниже, наоборот, тонкая работа, которая была не легче, чем перенапряжение в ее случае. Волна оказалась куда меньше, чем в прошлый раз, и ее смыло, словно и не было. Всегда бы так. На этот раз передышка вышла дольше. Мы ждали минут 10 или около того. Хала переминалась с ноги на ногу, а я успел додумать мысль, что пришла ранее. Что, если эта война началась из-за пустого пути? Потому что он является неотъемлемым компонентом перехода в новое тело. Я ждал, что старик что-то скажет, но он молчал. Возможно, был занят какими-то делами внутри меня. «Это старшие духи?» Испуганно спросила Хала, когда появилась следующая волна. Это отличалось от первых двух. Меньше духов, зато старшие появились. «Их я возьму на себя. На тебе мелочь. По команде?» Так дальше и пошло. Хала выносила мелочевку, а я убивал старших особей. У нее же для этого тупо сил не хватало. Билась она без защиты, между прочим, рискуя собой нешуточно. Но на то я здесь и стою, чтобы оберегать ее от особо шустрых особей. Отбивались часа 3. К этому моменту силы Халы стали показывать дно, и я приказал ей закидываться эссенциями. По 2 штуки после каждой атаки. Были и осечки с ее стороны. Но там, где оступалась она, на сцену выходил я. В каком-то роде нам повезло. То ли ночь слабая, то ли территория такая попалась, скупая. За 3 часа 5 духов перебили. Рядом с нами они перестали появляться и стягивались с округи. Между волнами в 1 час интервалы были по 5-10 минут, а потом с каждым разом это время стало увеличиваться, что давало шанс на восстановление. Если бы Хала эффективнее использовала свои силы, легко бы продержалась всю ночь в таком темпе. Но и так дела наши шли неплохо. Это была бы идеальная операция, если бы не Церен, который сообщил неприятные новости. «Дарамансы идут в нашу сторону», — сказал он, появившись рядом со мной. «Они пока вас не засекли, но следующая волна покажет, где именно находитесь. Нужно уходить». «Сколько их?» 30 человек, 3 группы». «Может, вы их убьете?» «Нет», — качнул головой Церен. «Жаль, тогда уходим. Пока двигаемся короткими перебежками, ждем команд». Этот момент тоже был обговорен заранее. Интервалы между волнами позволяли нам бегать. Это увеличивало риск нарваться на духов, особенно тем, кто шел без вибрирующих покровов, но снижало шансы угодить в облаву. Пусть ищут нас. Пока они ориентируются на духов, наше перемещение будет их сбивать. Я приготовился к жаркой ночи, но, видимо, темный герцог счел, что добычи собрали достаточно. «Прими 10 эссенций со старших духов», — — сказал он мне. «Церону скажешь, что хотел попробовать так выжечь проклятие». «Подозрительно, но сойдет». Не факт, что ему потребуется что-то говорить. Он снова исчез и, наверное, присматривал за дароманцами. «Кая, дай мешок», — сказал я, поравнявшись с девушкой. Вскоре я принял эссенции, герцог что-то там сделал внутри меня, и проклятие было уничтожено. Так духи перестали лететь в нашу сторону, и дароманцы быстро потеряли след. За эту ночь мы еще не раз встречали стаи духов, как и группы дароманцев, но каждый раз удавалось выходить сухими из воды. Кристиан поднял голову, когда в шатер заглянул Церен. «Вернулся?» — спросил изгоняющий. «А то сам не видишь. Парнишка тоже цел, если тебе интересно. Притащил мешок эссенций. Мы столько за все время добыли, сколько он за эту ночь». «Что у вас там случилось?» «На нем было проклятие. Подарок от жнеца». «Давид этого не знал?» «Уверен, что знал, но решил промолчать. Между ними конфликт». Кристиан прищурил глаза, что было едва заметно, но Церен поежился. В этом доминионе не было никого, даже среди дароманцев, кто хотел бы разгневать этого человека. «Я поговорю с ним». «Что с твоим заданием?» «Готовятся ко встрече посланника. Пора ускоряться». «Тебя заметили?» «Конечно. Я с их встречающим пообщался», — усмехнулся Церен. «Старичок надолго запомнит этот день». Поход занял 13 дней. Из отведенных полутора месяцев до начала наступления, что озвучил Кристиан, осталось 2/3, и это в лучшем случае, если сроки не сдвинутся. Ничтожно мало, чтобы подготовиться как следует. Были и хорошие новости. Наш отряд хорошо себя зарекомендовал, притащив мешок эссенций. По факту, мы этим закрыли потребности армии на месяц вперед и сделали переход через горы куда реальнее. В связи с чем, дав нам день на отдых, на следующее утро ко мне прислали уже не троих учеников, а 10. Те, что в первый раз были, тоже заглянули и порадовали успехами. Они не освоили полноценную вибрацию, но сдвинулись с мертвой точки, еще раз доказав, что не всегда тупость ученика — главная проблема. Иногда плох учитель. Для меня хорошая новость заключалась в том, что солдаты заплатили 7 золотых, не считая той троицы. Оплата-то шла за неделю, они всего один день со мной провели. 7 золотых — ничто. Но в штабе вместе с премией, между прочим, в пару сотен золотых, выплатили еще и по 6 монет за каждого ученика. Итого 200 плюс 60. Большую часть из которых Рязана тут же забрал у меня. Я не возражал, но сказал, что нужно подготовить для отряда. Уточню, что 200 монет награды — это на весь отряд. Я сам должен был распределить, кому и сколько отойдет. Либо на руки отдать, либо как-то иначе вложить. Специи купить, обмундирование, провизию и прочее. Был вариант и на себя потратить, но командиром мне тогда недолго быть. Когда разобрался с учениками, собрал всех, чтобы обсудить планы. Есть информация, о которой лучше помалкивать, что наступление начнется в ближайший месяц. «Будет штурм крепости?» — уточнил Рязана. «Не знаю, что будет, но это тот срок, на который стоит ориентироваться. В связи с чем надо обсудить, что будем делать. Когда начнется, что бы там ни было, нужно быть готовыми. Первый вопрос к тебе, Рязана. Что с твоим планом?» «Если у нас всего месяц, придется урезать. Подумаю, что можно сделать. Акцент на заработок или на усиление отряда?» «Усиление. Не будешь же ты золотыми урсами в дароманцев кидаться?» «Я бы на это посмотрела», — хмыкнула Кая. «Шутки шутками, но у кого-то есть мысли по поводу дальнейших шагов?» «Я не умею воевать», — призналась Хала. «Понятия не имею, как штурмом брать крепости». «Судя по этим словам, здравый смысл тоже не твоя сильная сторона», смерила уничтожительным взглядом девушку Кая, за что и получила подзатыльник от меня. «Ауч! Тогда сам ей объясняй, что мы на штурм не пойдем. И если уж на то пошло, то без руки и девка останутся в лагере, а нас с тобой зашлют как диверсантов». «Скорее всего, так и будет», — признал я правоту Каи. «При штурме будет важна работа в строю, а это не наш профиль. После того, как ты, Хала, освоила пустую вибрацию, да еще таким образом, тебя захотят использовать для защиты солдат, обозов и прочего, когда пойдем через горы, как и Рязана». «Прямо от сердца отлегло», — с сарказмом ответила Хала, сверля взглядом Каю. «Тогда, Рязана, надо подумать, как добыть специи для усиления контроля над энергией для Халы. Да и общую закалку подтянуть надо. Эссенции пустоты она тоже примет, как и ты. Пора выходить на новый уровень и развивать твои призрачные руки». «А тебе что будет нужно?» «У меня все уже есть. Осталось накопить 1000 на мастера копья, но это если повезет. Пока надо проработать слабые стороны отряда». «А мои запасы?» — спросила Кая. «Часть из них мы продали, и они пошли на усиление Каи, но и на меня немного. Но там еще оставалось, был простор, где разгуляться. Что с ними?» «Раз уж мы команда», — с иронией сказала Кая, «то это тоже можно использовать». «Это упростит задачу». «Тогда передай специи Рязана, и пусть он проворачивает свои схемы». На том и договорились. К Давиду я сам зашел. Пусть мы и повздорили, но уговор есть уговор. И раз уж я получил оплату за обучение, то настало время делиться. «А вот и ты», — посмотрел он недобро, когда я заглянул в его шатер. «Уже сказали?» «Что?» «Я деньги принес». «Деньги?» — оживился он. «Деньги — это хорошо». «Если бы еще Кристиан не приказал обучить тебя как следует, рассказав все секреты». «И что, реально расскажете?» — заинтересовался я. «Как будто у меня есть выбор. В этом герцогстве, если Кристиан приказывает, пёрнуть нельзя. Садись и слушай. Что запомнишь, то запомнишь. Остальное не мои проблемы». «Наивный. Не на того напал». Весь оставшийся день... Заставив отложить свои планы, Давид вываливал на меня информацию о духах, о ритуалах, путях развития, разных таинствах, культуре дароманцев, их подходах, специях и прочем. Под конец у меня голова гудела, а у пустого голос сел. Непонятно только, либо Давид так Кристиана опасается, либо много чего не озвучил. «По-любому не озвучил», — вмешался герцог. «Но ты хотя бы это освой для начала. А что насчет Кристиана? Так сам делай выводы, чем таким прославленный воин заставил этого жлоба разговориться». «Своей харизмой, конечно же», — машинально подумал я, на что старик промолчал и снова затих. Я же, попрощавшись с Давидом, который выглядел уставшим, отправился отдыхать и переваривать полученные знания. Следующие дни можно обозвать одним словом — погоня. Погоня за шансами на выживание. Главное мое личное достижение — это законченный росток и созданный из него круг. Круг стал той формой, что вывела меня на качественно иной уровень. Когда семя формировал, энергии прибавилось процентов на 30. Росток подарил еще 50 от того, что было, а вот круг — увеличил раза в 2, что подарило мне просто бешеный запас сил. «Рано радуешься», — огорошил меня герцог, когда я закончил с кругом. «Энергии стало больше, это да. Но и в сражениях с настоящей элитой расход куда выше. Тот же Кристиан опережает тебя на 2 головы по всем направлениям. А чтобы ты ощутил, насколько в начале пути... Попробуй рассчитать, сколько нужно силы, чтобы отразить покровом удар внешним таинством». «Ну...» — задумался я и понял, что не знаю ответа. «Тебе нужно взять урок у мастера копья. Как будто я не в курсе. Но обо всем по порядку. На Росток после возвращения ушло 5 дней, а потом еще 2 недели на круг. Единственная причина, почему я успел, много медитировал и пускал все накопленное в это дело. В ущерб остальным практикам, которыми я занимался умозрительно и, закончив, собирался быстро наверстать упущенное. 1000 золотых к этому моменту собралась. Во-первых, план Рязана начал приносить доход. Он каждый день варил зелье, тоже в ущерб тренировкам, но не то чтобы сильно. Как ни крути, но практиковаться с утра до вечера ни у кого сил не хватит. Да и запасы энергии. Даже моего текущего запаса не хватит на многочасовую интенсивную тренировку. Во-вторых, через 5 дней у меня появилось еще 20 учеников, а к концу срока их стало больше 70. Был у этого и минус. Пошел слух, что я много вижу. То, как разворачиваются таинства внутри. Ожидаемо, ведь как еще было объяснить то, что я указывал на ошибки внутренних процессов? На вопросы, где я такому научился, отвечал, что как-то само вышло. Всегда чувствительным был. Легенда сшилась белыми нитками, зато объяснила, почему я так быстро прогрессирую. Но и привела ко мне новых клиентов, которые за отдельные суммы приходили по-тихому и просили поправить им таинство, что ни много ни мало грозило пошатнуть весь рынок обучения. Поэтому действовал я аккуратно и соглашался помочь только тем, кого знал лично, а таких людей за прошедшие дни прибавилось. Так что деньги на оплату были. Закончив с кругом, а значит и высвободив ресурсы, я отправился договариваться с мастером копья. Лучшим из них считался Острый. Карим Острый, простолюдин. В прошлом, само собой. С его уровнем силы присуждали непотомственное дворянство. Служил он под началом Кристиана, что тоже не то чтобы удивляло. Эти защитники, то еще сборище всяких талантов, что поднялись с самых низов. И, судя по слухам, многие из них поднялись благодаря Кристиану, его покровительству. Относительно чего у герцога было свое мнение, и он прямо сказал, что не все так радужно, как мне кажется. Мастера нашел в лагере. Хоть с этим повезло. А вот переговоры прошли со скрипом. «Я сейчас не беру учеников». «Не до этого», — коротко ответил худощавый мужчина. «Если бы взяли мускулистого здоровяка, обсыпали солью и подвесили на солнце сушиться, регулярно переворачивая для равномерности, то получился бы мастер Острый. А если экспресс-курс?» «Тогда в этом нет смысла. Нормальное обучение начинается от месяца. За это время есть шанс понять хоть что-то. Если выбирать между неделей и ничем, то я лучше выберу неделю». «Обратись к другим мастерам». «Не я один владею силой копья», — качнул он головой. «Мне сказали, что вы лучший», — не сдавался я. Карим вздохнул и начал поглаживать длинную черную бородку, украшенную металлическими кольцами, посматривая на меня с раздражением. «А еще занятой». «Так все заняты. Учиться-то все равно надо. Тем более сейчас, на войне». «Твоя правда». «Я слышал про тебя. Ты вроде талант», — сказал он с неопределенной интонацией. «Может, из этого что-то и выйдет». «Не попробуем, не узнаем». 1000 золотых. По часу в день. 2 недели. Лучших условий предложить не могу». «Я согласен. Но могу ли я задавать любые вопросы?» «Можешь». Согласился мастер, еще не зная, на что подписывается. «Приходи завтра утром. За час до тренировки защитников». «Хорошо». «Кажется, наши занятия будут в ущерб сну». На следующее утро я притащил всю нашу команду. Кая взглядом убийцы поглядывала на окружающую действительность. Она мне с локтя заехала, когда я попытался ее разбудить, а потом ногой врезала. Ну, в тот момент, когда я за вторую ногу ее из палатки вытаскивал. Хала отчаянно зевала, кутаясь в плащ с меховой подкладкой. Наступила осень, и так рано, почти ночью, было прохладно. Аризана же смотрел пустым взглядом, не выдавая, что хочет спать. «Разминайтесь пока», — сказал я, заметив, что мастер Острый уже ждал меня с копьем. «Сегодня побежим норму защитников». Пока команда занялась делом, я подошел к мастеру и поклонился. «Зря ты их привел. Мешать будут». «Отгоним, если потребуется», — пообещал я. «Как знаешь», — равнодушно ответил Острый. «На наших уроках не будет никакой теории. В этом деле важен исключительно навык. Начнем со снов. Призови внешнюю силу». Я сделал, что просили. По ощущениям, будто через копье пытаешься втянуть окружающий мир. Зрение сразу стало четче, картинка ярче, и я разом ощутил, что находится вокруг. Острова тоже окутала аура оружия. Она покрывала его ровным слоем вдоль тела. «Отлично. Это ты уже умеешь. Сам пробовал заниматься?» «Как бы я еще научился?» «Хвалить не буду. Опасно это дело. Вечная проблема в том, как много силы ты можешь пропустить через себя. Иногда кажется, что эта мощь бесконечна, но как только так подумаешь, будь уверен, вскоре придет расплата. Я уже сталкивался с тем, что меня скручивала судорога». «Это не самое страшное», — погладил бородку Острый. «Если дать слабину, то тебя будто копьем проткнут сразу в сотни мест. Не было такого, чтобы кровью потом истекал?» «Нет». «Да ты и правда талант», — хмыкнул он. «Еще и удачливый. Если никто не обучал и сам научился ауру призывать. А как-то можно расширить свой запас прочности?» «Разумеется. Закалка, практика, специи. Пояснения нужны или дальше пойдем?» «Нет, мастер». «Говорили, ты непочтительный», — посмеялся он. «Видимо, увиденное и сказанное ему понравилось. Понял, что возни будет меньше, вот и обрадовался». «Ладно. Все же немного теории необходимо, чтобы мы друг друга понимали». Опроверг Острый свои же слова. «То, сколько ты сможешь использовать внешнюю силу, зависит от твоего запаса прочности, той скорости, с которой тянешь силу, и ширины потока. Это как с водой». «М-м-м», приподнял он бровь. «Если глотками пить, то нормально. А если реку сразу заглотить, то и захлебнуться можно». «Теперь я верю, что ты еще и обучаться быстро можешь, парень». «Хорошее сравнение. Тогда представь, что для развития тебе надо рот пошире научиться держать, да желудок растянуть. И вот здесь сравнение становится кривым, потому что все куда сложнее». «С теорией на этом закончили. Переходим к тому, ради чего по 1000 золотых за обучение и платят. Начнем со снов. Контроля потока и умение определять свой предел». Острый расширил свою ауру и надавил на меня. Сначала чуть-чуть, но через минуту давление усилилось. «Стой на месте и не сходи. Прислушивайся к ощущениям. Постарайся определить, где твой предел». Я это и так знал. Разобрался, пока пытался не убиться, изучая силу копья. О чем говорить не стал. Иногда лучше молчать, чтобы больше узнать. Упражнение много времени не заняло. Минут 10 от силы. «Отдохни. И повторим. Могу я пока задать вопросы?» «Спрашивай», — вздохнул мастер. «Какие специи помогут лучше освоить внешнее таинство?» Мастер ответил. Рассказал про несколько зелий. Каждое многосоставное создается из редких специй. Все перечисленное делается минимум от года, чтобы настоялось. А лучше еще дольше. Достать почти нереально. Цены начинались от 10 тысяч золотом на самые простые варианты. «Эти зелья — попытки местных сделать хоть что-то», — добавил герцог. «На землях второго порядка все куда проще». «Не удивлен», — подумал я. Первая наша тренировка больше ничем не отличалась. Не сказать, что я остался полностью доволен, но и разочарованием это нельзя назвать. Ответы на некоторые вопросы получил. Навык потренировал. Так его развить куда проще, чем самому. Оставалось еще 13 дней, чтобы научиться чему-то новому, поэтому я не переживал. «Ну что?» — сказал я, подойдя к своим. В это время как раз другие защитники начали выходить. «Хватайте бревна и побежали. У нас будет фора, так что не позволяйте защитникам вас обогнать». «А парнишка-то самоуверен!» — воскликнул солдат, услышавший меня. Под шуточки мужчин я взял себе бревно потолще и побежал. Остальные за мной. Рязана было сложнее других. Бревно он придерживал призрачной рукой, и это отдельное его испытание. Наступление для нас началось как-то неожиданно. Прошли 2 недели тренировок с мастером. Утром занимался с ним, днем изучал то, чему обучил Церен, вечером проводил общее занятие для пустых учеников, что отнимало больше всего времени. Но и отвертеться было нельзя. Нас освободили от заданий с условием, что я подготовлю как можно больше учеников. Научить простой вибрации не так сложно. Трудности начинались дальше. Как в плане требований к навыкам, так и в плане эссенций, ритуалов и командных отработок. Последнее свалили на Давида. Под его руководством формировались первые команды, что учились ставить общие вибрирующие щиты, способные закрыть целые отряды. Готовился весь лагерь, но я был настолько занят, что пропустил, когда этот этап закончился, и, собственно, началось то, ради чего мы здесь собрались. Об этом событии я узнал, когда меня вызвали к Галладу. «Есть задание», — сказал он. «Опасное. Потянешь?» «Сначала хотелось бы услышать детали, если у меня есть выбор, конечно». «Выбор есть всегда». Церен сказал, что ты потянешь. Отрядом пойдешь или один, сам решай. Миссия проста, как медный урс. Нужно проникнуть в крепость. Список приоритетных целей, думаю, ты и сам понимаешь. В первую очередь офицеры. Когда наступление? Как начнется, так узнаешь. Прости, точное время сказать не могу. Если тебя поймают, нехорошо выйдет. Когда надо выходить? Сегодня ночью. Как по мне, лишняя предосторожность. В лагере точно есть шпионы, а значит, дароманцы в курсе приготовлений. Да чего уж там. Из своей крепости они прекрасно увидят, когда урсувайцы покинут лагерь и пойдут в наступление. Задание принял. Удачи. Выйдя из шатра, отправился искать Каю. Хала и Рязана для этого задания точно не подходили.